«Схватка двух воинов», — кивнул пан. «Тот, кто победил, тот и прав». «Верно. Так вот, схватка с варгом была именно такой. Мы сражались один на один, и сотни людей, в том числе и ваших, видели, что это была честная дуэль. Ни ему, ни мне никто не помогал. Перестаньте, глава Крейн, всем нам прекрасно известно, что никаких договоренностей тут не было. Вы победили, и мы даже готовы признать, что это было честной схваткой, но нет ни одного человека, кто слышал бы, что вы о чем-то договаривались. Так что любые...» Я поднял руку, останавливая его. «В этом нет необходимости. Мы ни о чем не договаривались, в этом вы правы, но мне и не нужно было. Вы объявили войну моему дому, и в схватке глав проиграли. Этого более чем достаточно, чтобы требовать компенсацию за ваше вероломство. И что же вы хотите?» — решил спросить пан. Некоторые из совета бросили недовольные взгляды на него, словно спрашивая: «Почему ты вообще поднимаешь этот вопрос? Самую малость, все, что вы отняли у дома Кантер за последние десятилетия, все земли, все имущество. На наше счастье, уцелели архивы дома, и я готов предоставить вам список всего, что мы утратили. И разумеется, сверху вы заплатите еще около миллиарда небесных сферов в качестве компенсации за все причиненные неудобства и наши потери. А если мы откажемся, тогда мы продолжим войну». Глава 24. «Тогда мы продолжим войну», — объявил я присутствующим, вызвав тяжелое молчание. Видно, что некоторые из присутствующих порывались обнажить клинки и показать наглецу из дома Крейн его место. О, я был бы очень рад, если бы они так сделали, но решение, похоже, принимать пану Ланису, а он с каменным лицом смотрел на меня. «Смелые слова, глава Крейн», — наконец произнес толстяк, сцепив пальцы в замок перед собой. «Вы ведь понимаете, что наша секта намного превосходит ваш дом. Сколько у вас воинов?» 400? 5? Во время недавней битвы вас было 1010, кажется, — напомнил я. «Что, впрочем, не помешало вам потерять половину бойцов. Подлый трюк», — рыкнул тот же здоровяк, что раньше желал на меня броситься. «Поддержу», — согласилась изящная дама с длинной шеей, скрывающая нижнюю часть лица дорогим расписным веером. «Использование бомб запрещено». «Запрещено изготавливать взрывчатый порошок», — не согласился я с ним, — «но я его не изготавливал. Он достался мне как трофей от одного из орденов внешних витков. Да и не демонической секте говорить о подлости. Свои требования я озвучил и теперь жду вашего решения. Вы ведь понимаете, что мы не можем на это пойти. Отдать почти треть территории и выплатить астрономическую компенсацию – это станет концом для нашей секты. В таком случае, я предлагаю вам перейти в подчинение дома Крейн». Эти слова немедленно вызвали еще большее волнение у присутствующих. Пану пришлось поднять руки и призвать своих товарищей к тишине. «Хотите, чтобы секта несокрушимого алмазного солнца стала вассалом дома Крейн? А мне-то казалось, что вы пришли вести серьезные разговоры, глава Крейн, но вместо этого вы раз за разом оскорбляете совет алмазного луча и всю секту. Я просто, как это правильно сказать, стараюсь быть более дипломатичным и решить наши конфликты с наименьшим кровопролитием. Я предлагаю вам единственную возможность сохранить головы на плечах. Все, довольно. Хватит слушать этого наглого ублюдка», — прорычал Данлай, вновь вскакивая с места, и в его руке уже был меч, длинный двуручник, который он держал одной рукой. «Он убил нашего главу, воспользовавшись тем, что тот был ранен. Я не намерен этого терпеть. Хотите битвы, советник Данлай?» — ухмыльнулся я. «Что ж, я с радостью готов сразиться с любым из вас на суде чести. Решим этот конфликт малой кровью, как я и предлагаю. Выиграете вы, получите дом Крейн со всем его имуществом, включая весь Гарут. Наместник, думаю, будет счастлив. Но если я одолею ваших бойцов или бойца, мне без разницы, сколько боев придется провести, то я получу вашу секту». От услышанного Данлая перекосило, он уже замахнулся, чтобы ударить меня мечом, а я в свою очередь собирался отразить удар шкурой, но этого не понадобилось. Несмотря на тучное телосложение, пан в два шага перетек к советнику и схватил его за руку, не дав нанести удар. «Прекрати, Данлай, это приказ первого советника». Тот нервно дернул щекой, но отступил. «Я же все еще ждал решения пана. Среди секты хватало сильных воинов, но в то же время, похоже, не было ни одного, кто мог бы сравниться с варгом, и они понимали, что бой со мной очень рискованный. Но с другой стороны, у секты с потерей лидера были большие проблемы, и война с моим домом, пусть и слабым, не сулило ничего хорошего, ведь даже в случае победы они потратят очень много ресурсов. А ведь внутри секты тоже не все в порядке, и вассалы только и ждут момента, чтобы стать независимыми. Победа надо мной в суде чести, это не только возможность быстро закончить конфликт, но еще и показать, что в секте есть сильные воины, сравнимые с Варгом. Вот и сейчас пан оценивающе смотрит на меня, прикидывая возможные риски. Ну а если они откажутся, то я наплюю на все правила приличия и прикончу их всех прямо здесь и сейчас. Хорошо, глава Крейн, вы получите свой бой, наконец заговорил Ланис. Будет три боя, подряд, без перерыва, один за другим. Выиграете все три, и секта несокрушимого алмазного солнца склонит колено перед вашим домом и примет вас как главу. Замечательно. Когда устроим бой? Завтра в полдень, немного подумав, решил пан. Не все бойцы находятся сейчас здесь, нужно послать за ними. Так посылайте. Вы пока можете остаться в крепости, мы распорядимся. Нет, в этом нет необходимости. Мы остановимся в городе и придем к моменту подготовки, соврал я. Что ж, да будет так. Только, я сделал вид, что собираюсь уйти, но в последний момент словно что-то вспомнил. Не позволите ли вы встретиться с моей названной сестрой? Хочу убедиться, что с ней все в порядке. С госпожой все замечательно, заверил меня пан. Она ждет наследника секты, и мы обеспечиваем ей необходимый уход. Наследника, не сдержалась Мия, округлив глаза, да и мне с трудом удалось сохранить лицо. Да, вижу, что вы не знали. На счастье, глава Варк оставил после себя дитя, вложив его в чрево своей жены. Тем более я хочу ее увидеть, настоял я. Не думаю, что это возможно. Боитесь, что я причиню вред беременной сестре? Я и так убил главу вашей секты, младенец мне не угроза, ведь наш конфликт решится еще до его рождения так или иначе. Один из советников тут же зашептал что-то пану на ухо, скорее всего, отговаривал от согласия, но тот раздраженно отмахнулся от воина. Хорошо, глава Крейн, вы сможете увидеть Сильву Алмазную. Меня провели в покое сводной сестры, и надо сказать, что те выглядели достойно. Просторные, светлые, полные шелка и роскоши, настоящая золотая клетка для принцессы. Сильва, одетая в свободный сарафан, сидела перед зеркалом и расчесывала свои длинные темные волосы в тот момент, когда я вошел. Увидев меня в отражении, она замерла, дрожащей рукой отложила расческу и медленно поднялась на ноги. Теперь мне был виден слегка округлившийся живот, и моих скудных знаний в этом вопросе хватало, чтобы понять, срок у нее уже совсем не ранний. Скорее всего, во время нашей прошлой встречи она уже была в положении, но то ли скрывала этот факт ото всех, то ли ей приказали скрыть. «Ты». Она прошла вперед и, оказавшись передо мной, отвесила пощечину, правда тут же поморщилась, схватившись за ушибленную руку. «Ты», – прошипела она, и в ее голосе было слышно еще больше ярости. «Да как ты посмел явиться, как ты?» Внезапно Сильва упала на колени, заливаясь слезами. «Это все ты. Ты лишил меня всего. Дома, мужа. Я». В какой-то момент ее слова сменились горькими всхлипами. И, наверное, при виде этого я должен был испытать сочувствие к этой девушке, перенесшей столько всего, но я ничего не чувствовал. «Я тебя ненавижу. Ненавижу. Ты». Я отступил, прислонившись спиной к одной из опорных деревянных балок, и скрестил руки на груди, дожидаясь окончания истерики. Мне нужно было с ней поговорить, а обвинять меня в своих проблемах она может в другое время. Наконец всхлипы стихли, и Сильва, шмыгнув носом, вытерла сопли о висящую неподалеку шелковую ткань, служащую предметом декора. «Успокоилась?» – спросил я максимально равнодушным голосом, за что удостоился ненавидящего взгляда. «Иди в бездну», – прошипела женщина в ответ и, пошатываясь, поднялась с колен. «Я тебя ненавижу». «Это я уже слышал», – кивнул ей. «Ответь сначала на вопрос, ты его любила?» Уточнять, о ком речь, не было смысла. «Я», – она тут же приложила руку к животу. «Я не знаю, уже что-то». Конечно, когда Варг сделал ее своей женой насильно, она вряд ли испытывала к нему хоть какие-то теплые чувства, но потом, я ведь не знаю, как он с ней себя вел, а затем еще и беременность. Сейчас я видел, что, несмотря на пережитое, какие-то чувства к Варгу у нее теперь были, иначе Сильва не кричала бы о том, что я лишил ее мужа. Я кивнул, принимая такой ответ. «Скоро ты сможешь вернуться домой». «Домой, в дом, которого больше нет», — нервно рассмеялась она. «В дом, который ты уничтожил». «Его уничтожил не я, а твой муж, все, что сделал я, похоронил его и посадил саженец на его могиле. Дом Криен возвысится на наследие дома Контер, и в отличие от твоего мужа, я буду учтиво относиться к памяти дома. Возглавишь полноценную побочную ветвь дома, что скажешь? Скажу, что не верю ни единому твоему слову, как и я тебе. Кто знает, может, ты сама помогла Варгу уничтожить свой дом. Что да как ты смеешь? Сильва замахнулась, чтобы нанести еще одну пощечину, но я перехватил ее руку. С подобными вспышками гнева нужно было что-то решать здесь и сейчас. Больше так не делай, полным стали голосом сказал ей, отпуская руку, отчего девушка пошатнулась и чуть не упала. Завтра состоится суд чести, где я сражусь с тремя сильнейшими воинами секты. Если одолею их, то секта несокрушимого алмазного солнца перестанет существовать и войдет в мой дом. Ты всерьез думаешь, что они позволят тебе победить? Они выкинут какую-нибудь подлость, даже не сомневаюсь, но так или иначе завтра все закончится. Даю тебе сутки, чтобы окончательно решить, на чьей ты стороне, секта несокрушимого алмазного солнца или своего рода. Это теперь моя секта, вернее, моего будущего ребенка. Ты всерьез думаешь, что вам дадут править? Я готов поставить на кон собственный меч, что совет алмазного луча будут использовать его как законную опору своей власти, и либо он будет вечной марионеткой, либо его просто прирежут, когда он станет неудобен. В сектах все решает сила, Сильва. У тебя ее нет, а у твоего ребенка. Кто знает, его отец был силен, но будет ли также талантлив и могуч наследник? И дадут ли ему вообще стать достаточно сильным, чтобы бросить вызов совету? А если я приму твое предложение, тогда я назову тебя своей младшей сестрой. Ты станешь частью моей семьи, дом Контер продолжит свое существование как побочная линия дома Криен. Сильва поджала губы и опустила глаза. Я буду ждать твоего решения. Но помни, если ты не дашь ответ до схватки, то когда я выиграю, ты окажешься сама по себе. Отравлена, объявил Фумия, пригубив принесенное для моих воинов вино, но это, впрочем, не помешало воину его выпить и даже налить себе еще чашечку. Мор при виде этого ошахнул, а вот я просто понимающе ухмыльнулся. Убийцы из секты красного таящегося жука приучались к ядам, умели их определять и вырабатывали устойчивость. «Опасный яд», — уточнил я, — «нет, но хитрый и неприятный. Он мешает циркуляции духовной энергии в меридианах. Один глоток, и все, в ближайшие несколько дней с техниками будет беда. Сосредоточие будет терять энергию как во внешних витках, техники будут ослаблены, и будет большой риск срыва. Значит, хотят, чтобы я точно продул бой», — хмыкнул я, смотря на кувшин. «Похлебка тоже отравлена», — сказал один из людей Фумия, что пробовал принесенный суп. «Но тут другой яд, от него срать будешь 3 дня, а если съешь все, то, скорее всего, кровью». «Ясно, это есть не будем», — сказал Гар, с брезгливым видом отодвигая тарелку. «Расположились мы в одном из крупнейших постоялых дворов города, находившемся за пределами крепости секты. Нас сразу же попробовали разделить, предлагали мне удобнейшие отдельные покои, но я сразу отказался, решив спать вместе с друзьями. А вскоре для нас приготовили настоящий роскошный пир со столом, заваленным едой. Причем распоряжение пришло от секты, а не от нас, так что к пище мы сразу отнеслись настороженно, и, как оказалось, не зря. Но, справедливости ради, отравлено было далеко не все, да и яды были самыми разнообразными и скорее вредными, чем смертельными. Одни были сонным зельем, от которого проспишь несколько дней, другие вызывали проблемы с кишечником, третьи затрудняли циркуляцию энергии. Иными словами, сектанты по какой-то причине не пытались нас именно убить, видимо, посчитав, что прямое отравление нанесет удар по и без того истрепавшейся репутации. Все-таки воины есть войны, тайно отравить меня и моих людей где-нибудь в городе – одно дело, а под боком накануне суда чести – совсем другое. На самом деле пану и его совету завтрашняя схватка нужна не меньше, чем нам. Показать всем вассалам и противникам, что, даже потеряв главу, секта несокрушимого алмазного солнца все еще сильна и способна наказать мерзавца, убившего их главу в честном поединке. Так что ослабить меня и моих людей им гораздо выгоднее, чем убивать. Обезвредить яд сможешь? Фумия кивнул, после чего стал доставать из пространственного кармана пилюли с противоядием. Тогда пьем, едим и причмокиваем, сказал я всем. Пусть слуги видят, что мы все съели, а завтра старайтесь выглядеть так, словно нам и впрямь плохо. Застанем их врасплох, довольно осклабился Фумия. «В таком случае, выпьем, друзья, за нашего главу». Глава 25. «Что ж, пришло время», — сказал я, выкладывая перед собой ингредиенты, которые удалось добыть с таким большим трудом для третьей, финальной закалки меридиан. «Из 200 миллионов, что я получил от наместника, 150 ушли именно на них. Цветок сияния вечной ночи, тысячелетний женьшеньи лазурный лотос, скрытый в морях, и достать их получилось только благодаря связям Мили и Виану. К сожалению, товары слишком редкие, отчего даже на аукционах их достать было крайне сложно без соответствующих связей. Теперь главное было не напортачить в приготовлении раствора, иначе просто немыслимые суммы пойдут прахом. И даже если я сейчас достану такую же сумму, не факт, что получится их купить. Тот же тысячелетний женьшень не просто так называется тысячелетним, ему нужно расти нетронутым тысячу лет, впитывая энергию спирали. Есть закрытые монастыри, которые специально его растят, но обычно они продают лишь столетний. Только из-за просьбы лично Мили Сен его сорвали и доставили нам. Так что я медленно занимался подготовкой всех ингредиентов для предстоящей закалки. Кропотливая работа длительностью в 12 часов, во время которых нельзя было отвлекаться. К счастью, очень помогали клоны Мия, которая вызвалась помочь. Я бы провернул двойную закалку, чтобы Мия смогла перейти на следующую ступень, но, увы, ингредиентов было слишком мало. Тут нужна была очень точная концентрация, и ингредиентов едва-едва хватало на полноценную закалку одного. Так что, увы, может, когда-нибудь в будущем, когда мой дом станет зарабатывать намного больше, я и возьмусь за закалку своего круга, но пока что нужно возвысить себя. В этот раз никакого огромного чана, лишь маленькая ванна, в которой даже мне будет тесно. Придется поджать колени, чтобы полностью погрузиться. «Сколько тебе придется там провести?» — спросила сестра. «Месяц», — дернул я щекой, вспоминая, каким адом была последняя закалка. «Ужас», — дернула она плечами. «Я помню, как ты мне вторую проводил, это было ужасно». Я кивнул. «Вторую закалку я провел Мии и Лии совсем недавно, где-то с неделю назад, буквально за пару дней до схватки у Гаруда. Хотел поднять боевую силу моих близких как только мог. У меня нет выбора», — вздохнул я, смотря на ванну. «Раз в сутки кидай в трубку две пилюли жизненных сил и одну духовную». «Поняла, тогда за дело». Я сделал глубокий вдох и погрузился в ванну. Сверху Мия накрыла ее железной крышкой с запорами и маленькой железной трубкой, к которой я припал губами, чтобы дышать. В свитке, что оставил Рю, было написано, что третья закалка тела разительно отличается от первых двух. Человек, ее проходящий, не просто становится сильнее, меняется все его тело. Рю описал этот процесс как божественное пробуждение спирального тела, что бы это ни значило. И то, что эта закалка сильно отличается от прошлых, я почувствовал почти сразу. Раньше боль приходила постепенно, начиналась на коже и шла вглубь тела, неторопливо выходя на плато, а затем стихая. Но не прошло и 5 минут, как кожа начала гореть на уровне пика прошлой закалки, и боль стремительно погружала в тело свои иглы. Я попытался отрешиться, разделить сознание, как делал обычно, но это не помогало. Я бился в агонии в маленькой ванне, чуть ли не до крови раздирая колени ногтями. Спустя час боль пошла глубже, и теперь пришел черед костей. Но они не горели, скорее превратились в лед. Причем кожа легче не становилась. На исходе первого дня пришло облегчение, правда временное. Несколько часов спокойствия, после которых пришла новая волна мучений. Мне порой казалось, что мои кожа и мышцы просто распадаются на лоскуты, крошатся, словно мокрая трухлявая древесина. Это было странно и так не похоже на то, что было раньше. День шел за днем, а плато никак не наступало. Каждый новый болезненный цикл оказывался хуже предыдущего, и я понимал, что самый ужас ждет меня впереди. Рю писал, что на середине закалки, когда процесс выйдет на то самое плато, мне нужно будет отказаться от воздуха и начать дышать жидкостью, в которой я плаваю. Он указал, что можно этого не делать, но тогда третья закалка даст меньше половины от результата. Я не получу божественное тело бога драконов, а лишь божественное тело бога войны. Мне нужно было отринуть человеческие нужды, то есть дыхание, только тогда я смог бы по-настоящему перейти на новую ступень развития. Но пока что я все никак не мог добраться до плато. Пару раз я просто бился головой о металлическую стенку ванны, борясь с желанием выбраться. К счастью, она была достаточно крепкой, чтобы выдерживать мою силу. Нет, если бы я действительно захотел из нее выбраться, то смог бы, но тут нужно было использовать технику. И вот спустя 2 недели одной кромешной боли я смог дойти до злополучного плато. Я сразу это понял, когда во время нового приступа не почувствовал ухудшения, все было в точности так же, как и в прошлый раз. Но пока я не спешил, дождался его окончания и, когда наступил новый, понял, что не ошибся. Это действительно плато. Поддерживать клона в такой ситуации мне было слишком сложно, настолько сильная боль разбивала преграду, разделяющую сознание, но между приступами я сообщил Мие, что готов к следующему этапу. Сделать первый вдох жидкостью было сложно. Это рефлекс, инстинкт, сидящий глубоко внутри и говорящий, что ты не можешь дышать водой. Очень сложно его перебороть, но я это сделал, пусть и не сразу. Жидкость хлынула в рот, заполнила легкие, я сделал судорожный вдох и забился в новых конвульсиях. Не получается. Проклятие. Не получается. Я задергался, забился внутри. Самое ужасное, что я не мог просто выдавить из себя жидкость и приложиться к трубке. Я попытался, но в легких все равно оставалось слишком много воды. В глазах стало темнеть, я чуть было не отключился, но взял себя в руки и постарался погрузиться в медитацию, замедлить внутренние процессы. И как ни удивительно, это помогло. Я все еще находился в странном предобморочном состоянии из-за недостатка воздуха, но при этом хуже мне не становилось. Я словно замер где-то на границе жизни и смерти и никак не переходил ее. Прошла минута, вторая, третья, и я стал дышать, тяжело, словно на грудь положили тяжелый камень, но дышать. Состояние все еще было странным, воздуха не хватало, но я продолжал жить. Боль странным образом тоже ушла. Прошел час, два, три, а затем все вернулось. Мир снова стал ярким и наполненным болью, только теперь она шла изнутри. Легкие словно залили раскаленным металлом, а мне при этом все еще приходилось дышать. Непередаваемые чувства. Но что хуже, этот приступ все никак не кончался. Он длился и длился, и доходил до какого-то безумного пика, на котором я вообще перестал что-либо чувствовать. Странное ощущение, мой разум как при разделении словно разделился, но основная часть оказалась настолько заполнена болью, что способна была лишь беззвучно кричать, а вот вторая достигла какого-то просветления что ли. Наверное, впервые я смог отринуть страсти и ужасы, через которые я из раза в раз проходил, и взглянуть на окружающий мир и свою жизнь под совершенно другим углом. Сейчас я не ощущал ту жуткую жажду крови, с которой борюсь обычно, ту бурю, что готова смести все на своем пути. И вдруг пришло другое осознание: я это вовсе не я. Моя душа разделилась на тьму и свет, на, как говорят Ирваны, и Ниян. И вся та ярость, вся та боль, через которую Натаниэль Крейн прошел, сейчас была заключена в том теле. Все плохое, все жуткое, оно было там. Стоило об этом подумать, как теперь я видел в ванне уже не себя, а жуткого демона с лицом, черепом и телом, состоящим из тысячи тысяч костей, формирующих что-то вроде доспеха. Все это не настоящее, это часть испытания, которое мне нужно пройти. Стоило понять это, как ванна исчезла. Исчезла комната с сестрой, что взволнованно наблюдала за процессом, не исчез только демон, единственным желанием которого было меня порвать, уничтожить. Нельзя этого допустить. Если исчезну я, вернее, та часть меня, что соответствует Ян, то я стану им, монстром, который жаждет лишь разрушать. У него нет друзей, родных и любимых, а лишь ярость и ненависть ко всему живому. На его руках появились длинные острые когти, а на спине выросли смертоносные шипы. Я же выглядел почти так же, как обычно, разве что моя кожа была бледнее, а одежда стала белоснежной. Ну и легкое сияние, отчего со стороны я выглядел скорее как дух, нежели человек. Отвел руку в сторону, и в ней появился сияющий духовный меч. Не рихар, а скорее зергул, но более длинный, как раз под мою руку. Я не хочу с тобой сражаться, и это была чистая правда. Я не желал битвы, никакой. То желание было отдано ему, но вместе с этим я понимал, что это та битва, которая избежать невозможно. Либо он, либо я. Демон атаковал первым. Он превратился в настоящий вихрь из костяных клинков и первым же ударом попытался вырвать мне сердце. Я ускользнул от него словно ветер и ударил в ответ ударом смерти. Не вышло. Ну, разумеется, в конце концов, я был Ян, светом, и не мог использовать демонические техники, только спиральные, а он, соответственно, только демонические. Зато удар смерти вышел у него, Алый серп длинный в 3 метра устремился ко мне, но прошел мимо. Я ушел в сторону, используя технику скользящего ветра. Демон оскалился, рванул вперед и внезапно исчез. Растаял в паре метров от меня, так и не нанеся удар. Я резко развернулся и заблокировал атаку, что чуть было не рассекла меня надвое. Коварный шаг из техники демона скрытности. Разумеется, демон знал все те демонические техники, что и настоящий Натаниэль. «Сколько же в тебе ярости!» – беззвучно прошептали мои губы, глядя на этого монстра. Он ненавидел меня, и эта ненависть волнами обрушивалась на меня, пытаясь сокрушить. Но я был не слабее его, и мой дух оставался непоколебим. Дождь из костяных клинков обрушился на меня сверху, и, рухнув на землю, каждый из них взорвался, разлетаясь костяной шрапнелью. Шкура громового дракона. Защитная техника сработала идеально и даже быстрее, чем в реальном мире. Демона это еще больше разъярило, и он отправил в меня сразу 4 последовательных разреза смерти. Сильно, в реальном мире я так быстро эту технику использовать не мог, но у меня было чем ответить. Навстречу алым серпам я пустил молниевый, один мощный горизонтальный рассекающий громовой удар, что играючи рассек все 4 разреза смерти, а затем врезался в самого демона, не успевшего уйти. Все, что ему оставалось, это использовать самый мощный алый покров, на 12 узлов, но этого оказалось мало для столь мощной техники. Барьер снесло, а демона обожгло молниями. Его руки, которыми он попытался заблокировать удар, почернели, но боеспособность он не потерял. Рывок вперед, разрез смерти, от которого мне пришлось уйти. Демон подловил меня и ударил алыми когтями. Атаку я остановил мечом, но физически демон был гораздо сильнее меня, отчего я оказался отброшен назад. Еще один рассекающий громовой удар, но демон ускользнул, используя фантом. Я рассек лишь его призрак, а он сам уже оказался рядом и обрушил на меня град ударов, не давая больше использовать техники. Я все пытался вырваться из такого прямого столкновения, но это оказалось непросто. Демон был быстрее меня, сильнее меня, атаковал неистово и с немыслимой жаждой крови. Его единственным желанием было разорвать меня на куски, и я просто проигрывал в столкновении боевого духа. Я мог лишь кое-как отступать и блокировать, пытаясь выискать момент для того, чтобы контратаковать. Единственный плюс во всем этом, мой разум оставался все таким же кристально чистым, лишенным эмоций. Меня не страшил он, несмотря на все попытки запугать. И тут я услышал музыку, льющуюся откуда-то издалека, словно эхо из другого мира. Мия, кажется, она играла на инструменте. Возможно, просто практиковалась, но это не важно. Музыка помогла мне сделать то, что я никак не мог сделать в обычное время, нащупать ритм. Я поддался звукам, настроился на них и внезапно понял, что мне даже блокировать больше не было необходимости. Я просто ускользал от него, как вода, просачивающаяся сквозь пальцы. Я танцевал, а его атаки становились все более безжалостными и быстрыми. Он рычал, вопил от ярости и бессилия. Ни один удар, ни одна его техника не могли меня достать. И в момент, когда он ошибся, атаковал я. Взмах сияющего клинка, и костлявые пальцы демона упали на пол. Он попытался их поднять, но я не позволил, вынуждая того отступить. Второй взмах сияющего клинка лишил его кисти. Сквозь обрушившийся на меня дождь костяных клинков, которых было в десятки раз больше, чем ранее, я прошел, словно и не заметил. Я больше не слышал музыку, а словно сам был ей, как бы безумно это ни звучало. От каждого моего шага вибрации расходились по земле, играя ноты, и демон ревел от них как от чего-то, причиняющего боль. Верно, он хаос и разрушение, а музыка – это некий порядок, осмысленность, предмет созидания через творчество. Каждый последующий взмах клинка чего-то его лишал, пока передо мной не оказалось бессильное и злобное создание, способное лишь яростно скалиться и пытаться укусить. Без рук и ноги, со множественными ранами на теле, оно бессильно рычало, ненавидя меня. Я поднес меч к его горлу. «Я не собирался с тобой сражаться, ты сам вынудил меня. Но теперь, смотря на всю твою злобу, я понимаю, что нужно с этим покончить. Уничтожить тебя и идти дальше». Поднял меч, чтобы нанести удар, но чья-то рука остановила меч в 2 пальцах от шеи демона. «Ты на самом деле не хочешь этого делать, Нейт», — сказал мне Рю. «Именно тот Рю, который сражался за меня и погиб, но по какой-то неясной причине оказавшийся тут, в духовном мире». Глава 26. Рю. «Но как это возможно? Ты же мертв. Кто знает, пожал Рю плечами, убирая руку. Теперь я мог нанести удар, если бы захотел, но пока ждал. Он был именно таким, каким я его запомнил. Не духом-драконом, разумеется, а его человеческое воплощение, облик, который он принимал во время спаррингов со мной. Возможно, какая-то часть Рю Джайтана все еще живет внутри тебя, просто ей не хватает сил обрести форму. Может, эта вечность решила свести нас снова в поворотный момент в твоей судьбе. А может, ты просто сошел с ума, и я больной плод твоего воображения. Делая последнее предположение, Рю едва сдерживался, чтобы не рассмеяться. Да, именно таким я Рю и помнил. Несмотря на гордый арьванский вид, в душе он был словно ребенок. «Мне тебя не хватает», — сказал я, при этом чувствуя странное равнодушие. Это показалось мне неправильным, учитывая все пережитое. Рю был моим другом, и я помнил, как мне было больно, когда его не стало, но вместе с этим сейчас я не чувствовал абсолютно ничего. Я знал, что он был мне дорог, но не ощущал этого. «Мне тебя тоже, Нейт, мне тоже. Пусть мы с тобой были не так уж долго, но я горжусь тобой, мой бравый ученик». В своей дурашливой манере Рю похлопал меня по плечу с довольной ухмылкой. «Почему ты тут?» «Потому что ты на грани того, чтобы совершить самую большую ошибку в своей жизни». Я опустил взгляд на демона. Очевидно, что Рю говорит о его убийстве, но я все никак не мог взять в толк, почему. Что такого в том, что я избавлю себя от всей этой ненависти, боли и ярости? Кажется, я впервые в жизни обрел настоящую гармонию в своей душе. «Если я убью его, я наконец обрету мир внутри», — сказал я Рю, — «наконец смогу жить». «Нет, Нейт, все с точностью да наоборот». Я вновь посмотрел на друга, взгляд которого выражал печаль. «Почему, Рю, всю свою новую жизнь я боролся с костяным палачом внутри себя? Я пытался идти путем Мириона, хоть сейчас и понимаю, что был немного наивен, представляя его совершенно иным. Но сейчас я могу со всем этим покончить, освободить себя от него раз и навсегда. Освободить себя и Юлей. Скажи, что ты чувствуешь к Юлей?» — спросил Рю. Я начал было отвечать, но внезапно понял, что совершенно ничего. Та женщина, которую я должен был любить всем сердцем, сейчас была мне совершенно безразлична. Ничего. Я не чувствую ничего. Именно, Нейт. Убив его, ты действительно избавишься от всего, что так в себе ненавидишь, но вместе с тем утратишь себя. Я взглянул на скалящегося демона, у горла которого держал клинок. Одно движение, и я освобожу себя от этого чудовища раз и навсегда. Но какой ценой? А твои друзья, Мор, Лей, твоя сестра, другие люди, которых ты встретил за годы, которые провел без меня, что ты почувствуешь, если они сейчас умрут? Умрут жестокой и болезненной смертью. Если твою сестру распотрошат у тебя на глазах, а родителей заставят на это смотреть, я заглянул внутрь себя, попытался найти хоть какие-то эмоции, но не мог. Я должен был что-то почувствовать, знал, что должен, но не чувствовал. И самое ужасное, что даже волнение и ужас от осознания этого не приходили. Со мной что-то не так, Рю. Ага, именно об этом я тебе и толкую. Ты — это не ты, Нейт. Просто ты самая разумная часть тебя, которая считает, что ты — это ты. Хочешь сказать, что без него я неполноценен и не смогу жить? Смотря что ты понимаешь под словом «жить», ты вернешься в свое тело, но именно таким, какой ты сейчас. Умиротворенный, последнее слово Рю произнес с сарказмом. Ты больше не сможешь любить, ненавидеть, все мирское станет тебе безразлично, друзья, семья, женщина и выпивка. Какой вообще смысл жить, если не можешь наслаждаться женщинами и выпивкой? Скажу тебе по секрету, это самое неприятное в бытие духа. Наверное, тут я должен был улыбнуться, но опять же, мне было сложно себя заставить это сделать. А если бы победил он и убил тебя, то в тело бы вернулся именно этот монстр и, наверное, устроил бы кровавую резню всего живого. Так что я рад, что победителем в этой схватке вышел именно ты, потому что убедить его пощадить тебя было бы проблемно, если вообще возможно. Вы свет и тьма, дух и плоть. Помешать тебе убить свою темную суть я не могу, но скажу, что это не выход. То, чем ты станешь в итоге, пусть и не ужасно, но и чем-то хорошим назвать язык не повернется. Знавал я воинов, которые, как и ты, проходили третью закалку, которые отвергали тьму, изгоняли ее из себя и становились совершенно другими людьми, мудрыми, сильными, но лишенными главного, что делает воина воином, воли. Я помню, как у одного такого сына убили прямо на глазах, а он даже не пошевелил и пальцем. «Ты такого хочешь себе, Нейт, такой жизни?» «Наверное, нет». «Рад это слышать», — облегченно выдохнул Рю. «И что же тогда мне с ним делать?» «Ты знаешь, я посмотрел на демона и понял, что действительно знаю». Развеял меч, опустился на одно колено перед ним и положил демону руку на грудь. Он забился еще яростнее, чем раньше, зарычал, пытался укусить, но все тщетно. Его кости стали трескаться под моей ладонью, раскалываться и вонзаться в мою руку, а затем растворяться в ней. Я поглощал его, делал частью себя, и уже через минуту мы стали единым целым. Больше на мне не было ханьфу, но была костяная броня, слегка жутковатая и напоминающая тело демона. Дотронулся до лица, но вот оно было совершенно обычным, если не считать рогов, как у Юл. И когда это завершилось, я осознал, какую ошибку чуть не совершил. Эти эмоции, не только моя слабость, но и сила. «Теперь-то ты понял», — улыбался Рю. «Они помогают тебе понять, за что стоит сражаться, а за что нет. Спасибо. Ну что ты, для этого и нужны друзья, чтобы даже с того света напомнить о том, что глупости делать не нужно. Впрочем, я понял, что и сам, возможно, сделал глупость. А чем ты?» «Да так, я просто внезапно осознал, что ты первый костяной палач, который прошел через божественное пробуждение спирального тела. И чем это чревато? Если честно, понятия не имею. Эта трансформация, через которую ты проходишь сейчас, она другая. Понимаешь, первые две закалки просто качественно улучшают тебя, делают сильнее, быстрее и выносливее, а вот третья, она делает тебя другим, причем крайне индивидуально. Стой, ты хочешь сказать, что результат непредсказуем? Ага, ты вполне мог превратиться в того монстра, которого только что победил. Не духом, конечно, а физически. Я тут же схватился за голову, ощупывая рога. Они что, теперь останутся со мной навсегда? Скорее всего, но тебе даже идет. О, лорды, и ты позволил мне пройти через это, ничего не сообщив? Да, досадливо хмыкнул Рю, словно только сейчас понял, насколько безответственно поступил. Я и понятия не имел, что мне придется вступить в борьбу с самим собой и что это может разительно изменить меня физически вплоть до полной потери человеческого облика. Еще повезло, что все ограничилось только рогами, Юл с ними же как-то живет, а вот что если бы тело у меня стало как у демона, сплошь и костей. Хорошо, что это всего лишь броня, от нее я могу избавиться. Но слушай, ты же не держишь на меня обиду, а? Все же хорошо. Спасибо, Рю. Снова. Он собрался было возражать, но видя, что я не злюсь, облегченно выдохнул. Слушай, у меня к тебе так много вопросов. Мне нужно так много тебе рассказать. Я встретил тебя. В смысле, другого тебя. Такой же фрагмент, как ты, но который смог захватить тело человека. А еще одну женщину, что состоит в некой тайной организации, которая хочет собрать все фрагменты Рю Джайтана. Стой, остановись, внезапно Рю стал очень серьезным. Дракон в человеческом облике подошел ко мне и положил руки на плечи. Это очень плохая идея. В смысле, ты же сам этого хотел, разве нет, найти другие фрагменты и стать полноценным? Хотел. Я был глуп и наивен. Мою душу разбили на куски не просто так, Нейт. Теперь, будучи по-настоящему мертвым, я это понимаю. Есть вещи, которым лучше покоиться нетронутыми в древних храмах. Но почему? Есть вещи, о которых лучше не помнить. Ты, я знаю, понимаешь это как никто. Так что, пожалуйста, дай мне слово, что если не станешь им мешать, то как минимум не помогай. Пусть Рю Джайтан останется мертв, так будет лучше для всех вас, и этого мира в том числе. Рю, извини, время на исходе. Раз ты обрел баланс, то тебе пора, и мне тоже. Рю обернулся и посмотрел назад, словно видя что-то, то, что было незримо мне. Погоди, я хотел. Но Рю лишь отрицательно помотал головой и, улыбнувшись напоследок, сказал: «Прощай, Нейт, живи по-настоящему», и толкнул меня в грудь с такой силой, что я потерял опору, а в следующий миг оказался в той жидкости, что наполняла ванну. На мгновение я снова потерял контроль, и стало казаться, что задыхаюсь, но, сделав пару судорожных вдохов, понял, что больше утопление мне не угрожает. Дышать водой было странно, каждый вдох и выдох требовали намного больше усилий, и чувство удушения никуда не делось, но быстро пришло понимание, что оно фантомное. А спустя какое-то время, наверное, полдня, пришло осознание, что я могу вообще не дышать. Мое тело способно обходиться без воздуха. После сражения с демоном в глубине своей души я больше не чувствовал той боли, что прежде. Нет, болезненных ощущений хватало, но они как-то резко притупились и стали терпимыми. Мой разум научился отделять и игнорировать болезненные импульсы организма, обращая на них внимание, но не слишком отвлекая. Моя способность разделять сознание словно перешла на совершенно иной уровень. И вот, наконец, я понял, что все завершилось. Я сбросил с ванной крышку и выбрался на поверхность, сразу же сплевывая черную жижу, в которую превратилась вода. Она и раньше меняла структуру из-за перестройки тела, но теперь была настолько густой и плотной, что кусками крошилась от моих движений. Первый за более чем неделю вдох был тяжелым, хриплым, но таким приятным. Все-таки тот факт, что тебе не нужно дышать, совсем не означает, что тело с этим согласно. И инстинкты в этот момент буквально вопили. Наконец-то свежий воздух. Нет, наконец-то. Мое возвращение заметила сестра и уже мчалась ко мне с полотенцем в руках. «Спасибо», — хриплым голосом поблагодарил я ее, вытирая лицо. «Сейчас, дай мне пару минут, я смою эту штуку и вернусь». «Да, конечно», — немного растерянно сказала Мия, видя, как я плетусь в только что созданную комнату. Мылся я по доброй традиции прямо в холодном водопаде и почему-то вспомнил момент после второй закалки, когда делал это вместе с Мару. Холодная вода взбодрила и освежила, так что к Мии я вернулся совершенно иным человеком. «Нейт, это правда ты?» Вроде, слегка смущенно улыбнулся ей я. «Рога сильно в глаза бросаются, да к демонам эти рога, Нейт, что с твоими глазами?» Нахмурившись, я создал рядом с собой нормальное зеркало и вгляделся в отражение, и увиденное правда обескураживало. Самое невинное изменение в моем облике – это волосы. Я уже привык, что за время закалки они сильно отрастают, и сейчас были такими длинными, что доставали чуть ли не до земли, постригусь. Они больше не были седыми, как раньше, а вновь стали угольно-черными, как у сестры. Такими они у меня были раньше, напоминая, что айрванская кровь в нас все-таки есть. Дальше рога. Они были точно такими же, как у Юл, разве что, может, размер чуть больший, потому что я тоже крупнее. Лицо изменилось минимально, скулы стали чуть более выраженными и мужественными, словно я стал еще чуточку старше. А вот глаза. Такого прежде мне видеть не доводилось. Раньше у меня была гетерохромия. Один глаз красный, другой голубой. Теперь оба мои глаза были голубыми, но с жутковатым алым ободком, и это создавало довольно странный эффект. Слишком неестественные и оттого отталкивающие. Мия честно мне сказала, что чувствует себя неуютно, когда я на нее смотрю. Только вот глаза, это побочный эффект кое-чего другого. Я заглянул внутрь себя, в меридианы, и откровенно растерялся, не зная, как подступиться к изменениям. Прошлые закалки тоже влияли на меридианы. Например, вторая подвинула узлы так, чтобы демонические и спиральные совпадали по расположению, что позволило мне попробовать использовать двуединые техники, но теперь мне это недоступно, ведь парные меридианы оказались слиты вместе. В нормальной ситуации для меня это не значило бы ничего хорошего. Спиральная и демоническая энергии столкнулись бы и уничтожили меня изнутри. Я бы рванул как нестабильный артефакт, под завязку напитанной энергией, но я жив, а причина в том, что энергии немыслимым образом смешались. Прямо сейчас я смотрел на свой поток и не мог поверить в реальность увиденного. Две энергии смешивались в сосредоточии и вместо того, чтобы уничтожать друг друга, порождали новый тип, о котором я никогда не слышал. И эта энергия была очень сильной и бурной. «Проклятие, Рю, ты должен был мне сказать заранее», — вздохнул я, прикрывая глаза. Я чувствовал себя очень сильным, но при этом грани своей силы мне еще предстояло выяснить. Ведь я не знал, как будут вести себя техники, если я буду использовать эту новую энергию. Смогу ли я вообще использовать прежние техники, и все это прямо перед боем. Я даже в реальном мире не имею возможности полноценно освоиться, лишь в своем пространственном убежище. Что-то мне подсказывает, что месяцем тут не ограничится, вздохнула Мия, видя меня задумчивым. Не ограничится. Мне нужно освоиться с телом, но я могу тебя выпустить. Нет, братец, я с тобой. К тому же, думаю, тебе не помешает спарринг-партнер. Ты в порядке? Спросил я, смотря на лежащую на траве сестру. Девушка тяжело дышала и обливалась потом, не в силах пошевелиться. Может, воды? Ага, пробормотала она, и я призвал графин с водой со склада. Мия кое-как села, вначале припала прямо к графину, проигнорировав предложенный бокал, а затем просто вылила воду себе на голову, чтобы немного освежиться. Лучше. Нейт, честно, ты просто монстр. Если верить песочным часам, мы с Мией сражались почти 2 часа без перерыва, и я сразу сказал сестре, что она может использовать что угодно, любые техники, любые стили. Я же в свою очередь пользовался лишь базовым покровом. И тем не менее, за все это время Мия не смогла нанести мне ни одного удара. Более того, я даже покровом так и не воспользовался. Ты даже не вспотел, обиделась она, когда окончательно пришла в себя. Для этого, впрочем, одной воды было мало, и она закинулась парой пилюль, восстанавливающих энергию. Видимо, опустошила свое сосредоточие за время схватки. Извини, усмехнулся я. Ты вообще устал? Я отрицательно помотал головой. Серьезно, у нас, конечно, большая разница в возвышениях, но раньше у меня получалось хоть что-то против тебя сделать. Тут она права, раньше я не мог полностью расслабиться, и в схватках она пару раз ухитрялась меня слегка ранить. Обычно это были мелкие царапины, которые заживали уже через час, но сегодня пропасть между нами выросла настолько, что я даже не старался. Я легко мог бы ускользать от ее атак и техник, попутно что-то делая, например, играя на флейте или читая книгу. Наверное, это злило сестру больше всего. Насколько же между нами колоссальная разница, Нейт, вздохнула она. И ладно я, но Ли и Мор были немногим старше тебя, тренируются не покладая рук, но ты уже на совершенно ином уровне. Приходится становиться сильнее, чтобы защитить тех, кто мне дорог. Хорошая мотивация для мужчины, усмехнулась Мия, а затем, прищурив глаза, как обычно делала, когда хотела сказать нечто, что должно меня смутить, особенно когда братец собрался жениться. «А ты откуда узнала?» – нахмурился я и скрестил руки на груди. «От Ю, конечно, мы же подруги. Думаешь, она станет скрывать такую радостную новость от меня, лорды? Как же мне хочется порадовать родителей. Давай вначале решим вопрос с сектой несокрушимого алмазного солнца, а уже потом будем разговаривать о женитьбе». «Да-да, конечно, просто я так за вас рада, Нейт. Вы же такие милые вместе, и впрямь созданы друг для друга. Не терпится понянчить племяшек, хи-хи-хи. Хотя погоди, Юл же демон. А у вас вообще дети могут быть? А если могут, то кто? Люди или демоны? Будут ли у них рога? Мия, мне кажется, ты слишком много думаешь о чужих детях, а лучше бы думала о своих. Возраст, знаешь ли, сестрица тут же прикусила язык, а я победно улыбнулся. Лишний раз убеждаюсь, что это работает в обе стороны. Раз ты можешь болтать, то можешь и сражаться. Поднимай меч, продолжим. Ох, сейчас, и все же, ты и впрямь монстр, Нейт. Глава 27. Прибыл гонец из крепости, сообщил мне Фумия. Я кивнул, и Мия быстро закончила накладывать мне грим. Совсем немного косметики, едва заметные тени под глазами, чтобы создавать впечатление темных мешков, и другие мелочи, чтобы казаться уставшим и ослабленным. Заодно и силу свою немного понизил до уровня 7-й ступени. Эти трюки дадут преимущество в первом бою, но и только. Есть, конечно, мизерный шанс, что первый противник окажется слабаком, с которым я легко расправлюсь даже без сражения в полную силу, но он маловероятен. Против меня выставит сильнейших, чтобы разобраться с домом Криен раз и навсегда. «Собираемся», — скомандовал я, поднимаясь на ноги и закрепляя Рихар на поясе. «Все помнят, как себя вести и что говорить». Дождавшись утвердительного кивка, я в сопровождении своей свиты спустился на первый этаж постоялого двора и встретился с посланниками секты. Это были 10 воинов, все разодетые в яркие одежды со знаками секты, а один, тот, что остался на улице, вообще нес знамя. «А я говорил, что нам необходимо знамя», — глава шепнул мне по пути Гар, заметив знаменосца. Я на это замечание лишь поморщился. «По мне достаточно, что ханьфу на нас цвета дома Криен, а на поясах красовались эмблемы дома. Но Гар еще до этого говорил, что неплохо было бы иметь слуг, которые будут носить знамя дома, чтобы все вокруг видели, кто идет. Я же считаю это излишним показушничеством». Правда, как оказалось, знамя тут было не просто так. Все 3 моста были буквально заполнены людьми, желающими попасть в крепость. Новость о том, что сегодня в суде чести будет решаться будущее секты, будоражила многих. Половина города желала прийти и увидеть схватки лично. А предстоящую схватку руководство секты несокрушимого алмазного солнца решило сделать открытой, чтобы любой желающий мог увидеть ее. Логично, что таких нашлось намного больше, чем мест, и нам предстояло пройти через всю эту людскую массу. При виде флага люди сами расходились в стороны, а если не могли, то воины секты помогали им. На наших глазах горожан, не сумевших уйти с дороги, расталкивали и сбрасывали с моста в воду. «Прочь с дороги!» — рычал провожатый. Нас же при этом освистывали, кто-то даже попытался бросить в нас тухлыми овощами, но провожатый рубанул техникой, отсекая наглецу руку и создав небольшую панику. Это помогло немного расчистить путь. «Никто не смеет трогать гостей секты», — бросил он нам, продолжая распихивать людей. Внутри стен секты народу все еще было много, но там хватало воинов непосредственно секты, и они без труда образовали нам прямой коридор прямиком на арену. Да уж, бои они решили провернуть с размахом, на арене в добрую 1000 квадратных метров, вокруг которой возвели трибуны для зрителей. Одну сторону оставили для толпы, но там стеной стояли воины с алебардами в доспехах, препятствуя тем пройти внутрь. Большая часть трибун уже была заполнена. Я без труда заметил пана Ланиса, Сильву Кантера и других членов совета. У них были особые места, а неподалеку были места для важных гостей. Ожидал, что среди присутствующих будет и наместник, но нет, он по какой-то причине отошел от конфликта, и меня это немного беспокоило. Для человека, который так долго планировал захват Гаруда и других земель, он слишком легко оставил все на самотек, бросив на произвол судьбы свой главный инструмент. Я что-то упускал из вида. Эвиан, впрочем, тоже не мог порадовать свежими новостями. По всем его источникам наместник залег на дно, делает вид, что ничего не случилось, и занимается государственными делами. А Эвиану я умеренно доверял, несмотря на весь скепсис, союз нищих меня пока что не подводил. И либо наместник испугался, во что я не очень-то верю, либо действительно что-то замыслил, но не спешит демонстрировать свои намерения. Меня провели в левую часть арены, где располагалось место для меня и моих людей. Сектанты даже не поленились и приготовили знамена моего дома, чтобы все знали, с кем будет сегодняшний поединок. Шустро они, да и наш герб воспроизвели довольно точно, хмыкнула Мия при виде знамени. Даже напитки для нас подготовили. Первым попробовал Фумия и криво усмехнулся. Отравлено, тот же яд, что и вчера. Давай, протянул я руку, и бывший убийца наполнил мне деревянную чашу напитком. Я хмыкнул и демонстративно ее осушил, чтобы все присутствующие это видели. В отличие от моих друзей, мне противоядие было без надобности. Тело бога драконов, что я получил через третью закалку меридиан, давало мне очень высокую сопротивляемость многим ядам и токсинам. Так было еще на второй, но думаю, после третьей я стал вообще невосприимчив к чему-либо. Изменения во мне, скорее всего, никто не заметил. Я постарался, чтобы вернуться к прежнему облику. Постригся, перекрасил волосы в белый, хотя обычно делал наоборот, закапал меняющие цвет глаз капли. Но, разумеется, самые большие проблемы были с рогами. Изначально я думал их вообще спилить, как поступал Юл, но немного поразмыслил и поступил иначе. Артефактор я или кто, вернулся к старым наработкам по созданию маскирующего артефакта. В итоге я сделал кольца, которые надевались на рога и полностью скрывали их. Артефакт получился несовершенным, и уверен, что есть техники, которые позволят заметить его работу, но как временный способ сгодится. Так что перед всеми этими людьми я предстал именно таким, каким меня видели еще вчера. Хотя уверен, мелкие различия все-таки имелись. Например, Мия заметила, что я стал еще выше, примерно на 2 пальца. Но все это было не так уж и важно. «Господин, вы можете выдвинуть бойца от себя, как сделали они», — предложил Гар. «Не обязательно сражаться самому, я могу выступить от вашего дома». Говоря последнее, Гар бросил короткий взгляд на Мию. «Пытается произвести впечатление на мою сестру? Спасибо, но в этом нет необходимости. Я прекрасно знаю, что ты очень силен, и тут я не кривил душой, но это должна быть моя победа». Гар Макина, прозванный Небесным Копьем Вечного Пламени, был одним из сильнейших встреченных мною воинов. Мы провели несколько тренировочных поединков, и я мог с уверенностью сказать, что он показал далеко не все, что умел, но это дело слишком важное, чтобы доверять его наемнику. После сегодняшнего дня все должны будут говорить о том, что глава дома Криен сокрушил секту Несокрушимого Алмазного Солнца самолично, сразив лучших их воинов. «Понимаю и уважаю ваше решение, глава», — не стал настаивать он. «Мы будем готовы, если что-то пойдет не так. Да, следите за окружением. Когда они проиграют, то вряд ли так просто захотят подчиниться. А если вы проиграете, осторожно уточнил один из наемников. Глава не проиграет, фыркнула Лей, обжигая пламенным взглядом говорившего. И все же мы должны знать, как поступить, встал на другую сторону Фумия. Это жизнь, всякое может случиться. В таком случае Гарут перейдет им, контракт с наемниками Южной Косы будет закрыт, вам выплатит остаток за службу. Что же до остальных, Милли обещала, что договорится со своим родом и вас возьмут на службу в дом Сен. Но я не проиграю. Все было почти готово к началу схватки, разве что места напротив пока пустовали, и я не видел, с кем придется сражаться. Любопытно, каких монстров смогут раздобыть сектанты меньше, чем за сутки. Подозреваю, что первый будет очень сильный, но в разумных пределах. Такой, что в теории мог бы победить меня и доказать всем, что секта несокрушимого алмазного солнца все еще сильна, но даже если он проиграет, ничего страшного. Второй будет слабее, но у него и не будет цели выиграть, скорее всего либо кто-то быстрый, либо очень крепкий. Он должен будет измотать меня, выжать из меня все силы, чтобы в третий бой я вышел не в лучшей форме. И наконец, третий будет сильнейшим, последний рубеж обороны, к которому я должен буду подойти в худшей форме из возможных. По крайней мере, на их месте я бы поступил именно так. Нейт, Мия протянула мне клочок бумаги, только что доставили от Сильвы. Я хмыкнул и развернул бумагу. Я согласна. Значит, она все-таки на нашей стороне? Ничего это не значит, покачал я головой. Такой ответ я не приму. Мия нахмурилась, а тем временем поединки были готовы к своему началу. На противоположной стороне арены я заметил, как мне кажется, первого своего противника. Крепкий мужчина-горван средних лет с алебардой в руках, с ним рядом стояла черноволосая девушка в белоснежном ханьфу, перед которой он хвалился, бил себя кулаком в грудь и указывал куда-то в нашем направлении. Видимо, доказывал красавице, что сможет одолеть наглого выскочку, осмелившегося бросить вызов секте. Тем временем в центр арены вышел мужчина, облаченный в чиновничью одежду. «Попрошу тишины», — громко сказал он, и его речь, усиленная техникой, пронеслась по трибунам. «Я Данхат Вару из дома Вару, старший управляющий и заместитель уважаемого наместника Квангалана, выступаю как арбитр и свидетель предстоящего суда чести. Объявите Виру за проигрыш», — Данхат указал на пана Ланиса. Тот поднялся со своего кресла и громко объявил. В случае проигрыша секта несокрушимого алмазного солнца перейдет в полное подчинение дома Криен и примет его главу как своего. Все земли и имущество секты также станут подвластны ему. Дом Криен, объявите Виру. В случае проигрыша дом Криен и все его имущество, включая Гарут, перейдет под полный контроль секты несокрушимого алмазного солнца. Услышано. Закончил чиновник, хлопнув в ладони. В таком случае, я объявлю правила. Поединок ведется до смерти или до сдачи одного из бойцов. Секта несокрушимого алмазного солнца выставляет трех бойцов, дом Криен одного. Дому Криен для победы нужно одолеть всех трех. Возражения есть? В ответ была тишина, разве что Мия, стоящая рядом, недовольно забурчала, мол, где это видано, чтобы честный поединок был один на три, пусть схватки и шли друг за другом. Я в любом случае в невыгодном положении. Перед началом, есть ли что сказать представителям сторон, пусть победит достойнейший, с довольной ухмылкой сказал пан. Дух спирали благоволит сильным. Дом Криен, я вышел вперед, пройдя примерно половину расстояния до чиновника, и повернулся в сторону трибуны с представителями секты, туда, где сидела Сильва Кантер. Мне есть что сказать, вернее, что спросить. Вчера я задал вопрос своей названной сестре, на который хотел бы получить ответ. И ты, Сильва, ответила мне этой маленькой смятой бумажкой. Так не пойдет. Ты должна прямо сейчас встать и объявить о своем решении, четко дав понять не только мне, но и всем окружающим, на чьей ты стороне. Женщина побелела, когда я озвучил этот вопрос. Думала, что сможет усидеть на двух стульях, тихо согласиться на мои условия, а затем, если я вдруг проиграю, сделать вид, что ничего не было. Нет уж, ты либо с нами до конца, либо пожинаешь плоды предательства. Воцарилась тишина. Все в ожидании смотрели на женщину. Сильва Кантер, кого ты поддерживаешь в данной схватке? Глава 28. Сильва Кантер, кого ты поддерживаешь в данной схватке? На все тысячи присутствующих людей воскликнул я, устремив свой взор на побелевшую женщину. В непростой ситуации она оказалась. Если она выберет секту, то я сдержу свое обещание в случае победы. Она может отправляться куда угодно, места в доме Криен ей не будет, даже если ко мне придет лично Рамей Кантер. Но и если она прилюдно отречется от секты, нося под сердцем ребенка главы, то в случае моего проигрыша ее судьба будет незавидной. Люди не примут ее как мать главы и избавиться, как только ребенок родится. Сильва Кантер оказалась между молотом и наковальней. Она молчала, пан Ланис что-то ей говорил, отчего она бледнела еще сильнее. «Я жду», — вновь воскликнул я. «Если ты не ответишь, сестра, это значит, что ты выбрала сторону врага и предала свой дом». От услышанного ее лицо дернулось, словно я дал ей незримую пощечину. Она стала подниматься, и пан постарался ее одернуть, но не сумел сделать это так, чтобы было незаметно со стороны. Сильва подошла к краю площадки и посмотрела на меня сверху вниз. «Я услышала тебя, брат, и знай, что...» Ее голос дрогнул, она оглянула тысячи людей, чье внимание было приковано к ней, и понимала, что, скорее всего, дальнейшие слова могут сделать ее их врагами. «Я, Сильва Кантер, на твоей стороне. Пусть секте несокрушимого алмазного солнца воздастся по заслугам». Пан, услышав это, скривился и раздосадованно покачал головой, другие тоже смотрели на женщину с презрением, а Сильва сделала глубокий вдох и с гордо поднятой головой вернулась на свое место. Толпа при этом осыпала ее проклятиями и негодованиями, возможно, даже большими, чем меня. «Услышано», — сказал я, разворачиваясь к противнику. «Что ж, Сильва, это был правильный выбор и очень смелое решение. Я ожидал, что под воздействием толпы и угрозами от пана, а они несомненно были, она сломается и останется на стороне секты, но она выдержала и выбрала семью. К этому моменту с противоположной стороны арены уже выходил мой противник. Он явно любил внимание толпы и махал зрителям, а те в ответ осыпали его овациями, ведь он был своим воином, который сражается за секту, хоть я и не уверен, что он действительно ее член. Может, это просто наемник, которого временно приняли в секту, чтобы тот отстаивал ее честь. Мужчина остановился в 30 шагах от меня и, стукнув древком о каменный пол арены, пренебрежительно хмыкнул. Стоял бы я ближе, думаю, он бы плюнул мне под ноги, чтобы выказать свое отношение. Чиновник тем временем засеменил прочь, и стоило ему уйти с места схватки, как арену закрыл энергетический купол. Ожидаемо, артефакт защитит окружающих от случайной техники. Пол тоже не простой, а из духовного камня. Неудивительно, учитывая наши силы, будь тут простой камень, мы бы разнесли арену после первой же схватки, а так у нее есть все шансы минимально пострадать за все три. Значит, это ты знаменитый убийца Варга Алмазного. Он был моим другом. Рыкнул на меня противник. Я Наланхут, прозванный Тысячей Ударов. И сегодня ты кровью поплатишься за моего друга. Он крутанул алебарду в руках и тут же встал в низкую стойку. Чиновник ударил в гонг, и Налан атаковал. Тысячей Ударов этого парня прозвали неспроста. Это я понял в первые же мгновения боя, когда он насыпал меня целой серией молниеносных атак. Несмотря на то, что в его руках была алебарда, сражался он ей на манер копья, нанося прямые удары, которые в любой момент могли превратиться в рубящие. Я не спешил ему пока ничем отвечать, уходя скользящим шагом дракона. Это вариация техники скользящего ветра, специально измененная под стиль танцующего дракона, и создал ее не я, а Мия, что лишний раз показывало, что моя сестра очень талантлива. Всего за несколько месяцев создать собственную технику – это очень сильно, и пусть нынешняя версия еще сыровата и нуждается в доработке, я с первых же мгновений схватки заметил существенные преимущества. Отличительной особенностью техники было появление на мгновение фантомов, что могло путать противника. Так что Налан несколько раз бил именно фантомов в попытке достать меня. «Хватит бегать», — рыкнул он, когда в очередной раз не сумел меня достать. А ведь я даже меч не обнажил и всем своим видом демонстрировал подавляющее превосходство.